Глава 16. После радости неприятности поется в старой песне, но верно и обратное. После неприятностей бывает, случаются и удачи. Удача улыбнулась наконец и Гурову. Его психология, как иронически назвал ее генерал, начинала обрастать конкретными фактами. И случилось это в тот же день после разговора с Орловым. Во-первых, Смелову опознал Курносов. То есть, разумеется, он опознал в убитой ту женщину, которую встретил возле палитры и которая назвалась Аленой. В то же время Ирина Смелова подтвердила, что убитая является ее сестрой. На опознании бывшая актриса вела себя мужественно, хотя чувствовалось, что эта смерть потрясла ее до глубины души. Гуров больше не стал беспокоить ее никакими вопросами. Теперь и так стало окончательно ясно, что похитила колье именно Евгения Смелова. Кое-что прояснила экспертиза и тщательный осмотр вещей убитой. Во-первых, приобрела законченный вид картина убийства. Евгения Смелова погибла от удушения полиэтиленовым мешком, наброшенным ей на голову. В момент убийства она все-таки сопротивлялась и даже, по-видимому, сумела отцарапать нападавшего. Под ногтями у нее были обнаружены микроскопические частицы человеческой кожи. Это было уже серьезно. Если бы удалось провести генетический анализ тканей подозреваемого, и он совпал бы с анализом этих остатков, улика была бы, безусловно, веской. Лучше и не придумаешь. Но экспертиза преподнесла и еще один сюрприз. На кухне под холодильником была обнаружена книжка в мягкой обложке, какой-то детектив. Ее подложили под одну из ножек, видимо, чтобы уравновесить неустойчивый агрегат. Но дело было не в самой книжке, а в телефонном номере, записанном синим карандашом на титульном листе. Гуров сразу узнал этот номер. Он много раз пытался по нему дозвониться, но Канунников отключал телефон. И очень важное сведение преподнес оперативникам хозяин квартиры Бузникин, которого Кричко, как и обещал, в тот же вечер привез в главк. Бузникин, представительный, но довольно молодой еще человек, прекрасно одетый и вовсю разыгрывающий из себя дельца американского типа, преобразился, когда узнал, что в его квартире была убита женщина. С него моментально слетел весь опломб. Он превратился в несчастного, раздавленного человека, поминутно спрашивал, что же теперь будет. «Успокойтесь», — сказал ему Гуров. «Хуже уже не будет. Быть может, вы отучитесь сдавать квартиры кому попало. Но мы не налоговая инспекция. Нас ваши левые заработки не интересуют. Единственный вопрос, который нас интересует: при каких обстоятельствах вы сдали квартиру этой женщине?» «Это Женечке-то?» — потерянно спросил Бузникин. «Так это хата у меня пустовала. Сам я у жены проживаю, а свою квартиру иной раз сдаю. Но никому попало это вы зря, только если имею рекомендации. За Женечку меня одна знакомая просила. Хорошая знакомая, между нами не для протокола, бывшая моя любовь». «Как ее имя?» — спросил Гуров. «Где работает?» «А вам это обязательно?» — огорчился Бузникин. «Да, да, я, конечно, понимаю. Боюсь только, не дошло бы до жены. Вика ее зовут, то есть Виктория Самойлова. Она в газете работает, в этой, как ее, в независимой. Только она не в штате, а как это у них называется...» «Телефон ее, адрес у вас имеется?» — перебил его Гуров. Бузникин назвал телефон и адрес. Гуров тут же принялся набирать номер, успев еще спросить: «Ваша Вика была подругой Евгении Смеловой?» «Право, не знаю», — промямлил Бузникин. «Не задавался этим вопросом». «Видимо, вы вообще не привыкли задавать вопросы», — вступил в разговор Кричко. «А со своей квартиранткой часто виделись?» Бузникин испугался. «Вы думаете, что...» «Нет, уверяю вас, даже носа не показывал. Меня ведь все соседи знают. Если бы я стал туда бегать, наверняка кто-нибудь капнул жене. Я видел ее 2 раза, когда она пришла ко мне в салон договариваться насчет квартиры, и 2-й, когда я вручил ей ключи и проводил до дому. Все». Гуров, наконец, соединился с Викторией Самойловой. Голос у этой женщины оказался веселым и приветливым, но сама она вовсе не была простушкой, и когда Гуров представился ей и попросил ответить на некоторые вопросы, Самойлова с легкой иронией заметила. «По телефону и я могу назваться английской королевой. Откуда мне знать, господин Гуров, что вы тот, за кого себя выдаете?» Гуров, проклиная не в меру бдительную барышню, лихорадочно придумывал, как убедить ее. Самойлова уже была готова бросить трубку, и тут Гуров сообразил. «Ну хорошо, у нас тут сидит один ваш приятель, Бузникин. Знаете такого? Если он подтвердит мои слова, вы ему поверите?» Бузникину журналистка согласилась поверить. А когда услышала его несчастный, запинающийся голос, то была готова поверить во что угодно. Гуров отобрал трубку у Бузникина и продолжил разговор. «Что натворил Алексей?» Взволнованно набросилась на него Самойлова. «Почему вы его у себя держите? Учтите, если с ним случится что-нибудь плохое, я подниму на ноги всю столичную прессу». «Считайте, что вы меня напугали», — серьезно ответил Гуров. «Заверяю вас, что господину Бузникину ничего не грозит, мы просто разговариваем. Вот только не можем никак решить, Евгения Смелова ваша подруга или просто знакомая?» Алексей Игоревич затрудняется ответить на этот вопрос. Посоветовал обратиться к вам. «Евгения Смелова?» – растерянно спросила Самойлова. «Но я вообще не знаю такой. С чего вы взяли?» «Евгения Смелова – это та девушка, которой Алексей Игоревич сдал квартиру по вашей рекомендации», – сообщил Гуров. «Ах, вот оно что!» – с облегчением сказала журналистка. «У меня совершенно вылетело из головы ее имя, верно, но только никакая она мне не подруга, даже не знакомая. За нее просил один человек, которого я хорошо знаю». «Кто этот человек?» – поинтересовался Гуров. «А что случилось-то?» – забеспокоилась Самойлова. «Я ничего не понимаю. Алик в милиции, вы мне задаете какие-то странные вопросы». «Вопросы?» «Самые обыкновенные», — сухо сказал Гуров. «Конечно, если вам есть что скрывать, и если вы хотите, чтобы вас вызвали на допрос официальным путем...» «Господи, какой еще допрос?» — воскликнула Самойлова. «И зачем мне что-то скрывать? Просто все это очень странно. Но если вы настаиваете, пожалуйста. Об этой девочке меня попросил Геннадий Канунников, известный журналист. Если вы читаете прессу, вы должны знать это имя». «Я знаю это имя», — сказал Гуров. «Вы готовы подтвердить свои показания официально?» «Это насчет Канунникова?» — переспросила Самойлова. «Да, разумеется». «Если вам не трудно, скажите, где вас можно будет найти завтра», — осведомился Гуров. «Мы пришлем за вами машину. И еще будет одна просьба, на этот раз категорическая. До встречи с нами избегайте любых контактов с Канунниковым, хорошо? Под каким бы предлогом он их не добивался. Лучше всего посидите дома денек-другой». «Вы меня пугаете», — низким голосом ответила Самойлова. «Можно подумать, что речь идет об опасном преступнике». «Думайте, что хотите», — разрешил Гуров. «А вот язычок я вам советую держать за зубами». После разговора с Орловым прошло менее суток, но Гуров решил повторить попытку. Он считал, что теперь у него хватит аргументов, чтобы убедить не только Петра, но и обоих министров тоже. Ему позарез нужен был обыск в квартире Канунникова, допрос и обыск. Вопрос в кабинете Орлова был решен быстро. Генерал посчитал, что телефонный номер Канунникова в квартире убитой и его непосредственное участие в поисках квартиры для Смеловой уже достаточно серьезная база для того, чтобы задать журналисту ряд неприятных вопросов. А частички тканей, которым предстояло пройти генетическую экспертизу, работали на перспективу. Если Канунников виновен, то, узнав о такой перспективе, он неминуемо должен будет сломаться. Орлов решил рискнуть. Он уехал в министерство, строго-настрого приказав Гурову ничего не предпринимать без него и ждать распоряжений. «Наломаете дров, все загубите», — предупредил он. «Если мне удастся убедить министра, считайте, что дело в шляпе. Так что сидите и не рыпайтесь».